— говорил этот почтенный наставник. «И на что такое говорить? Так уж воля Божия положила. Уже что Бог дал, того не можно переменить».